Глава 36. Когда Тимофей проснулся, было тихо. Слишком тихо, если учесть, что в доме была девушка. Но девушки рядом не было. Медведев приподнялся, потер глаза, посмотрел на место рядом с собой. Элины не было. «Лисичка? Эй, зверушка моя шаловливая, где ты?» Позвал тихо, вглядываясь в пространство, но плотно задернутые шторы блэкаут хорошо все скрывали. Пришлось встать, найти на полу свое белье, натянуть боксеры, впустить в дом солнечный свет и посмотреть на наручные часы. Стрелки показывали почти 11 дня, а лисички нигде не было, даже намеками на завтрак не пахло. Так долго спать было для Тимофея роскошью. И делал он это только после суточного дежурства, путая день с ночью. А вот сейчас спал как убитый, после бани, после секса с Элиной, которую он не мог выпустить из своих объятий долго. А она была не против. Стонала, кричала, просила еще. Как заснул, сам не помнил. С мыслями о светлом и долгом будущем со своей любимой женщиной, прижимая ее к себе. А вот сейчас ее нигде не было. Прошелся по дому, достал из холодильника минералку, выпил половину бутылки, вытер рот тыльной стороной ладони. «Ну хорошо, я иду искать. Если ты где-то спряталась, то найду и прямо там сниму с тебя трусы. Но лучше бы их на тебе не было сразу». Тимофей сказал это громко и с улыбкой на лице, которая тут же пропала. Открыл огромный шкаф-купе, больше похожий на мини-гардеробную комнату, но Элины там не было. Пришлось натянуть спортивные штаны и, не найдя свою вчерашнюю футболку, взять из сумки новую. Также Тимофей не нашел свои кроксы. Пришлось залезть в разношенные кроссовки Хабарова и выйти на улицу. Волнение начало нарастать, когда Тимофей, обойдя дом и заглянув в баню, не нашел Элину и там. «И куда ты могла пойти, моя безбашенная лисичка?» Вернувшись в дом, Медведев внимательно осмотрел помещение. Не могла же она сбежать. Или могла? Однажды это уже случилось. Могло произойти и второй раз. Могло или нет? Нет, нет, в это верить не хотелось, и Тимофей не стал. Чемодан девушки был на месте, так же, как и ее вещи, телефон, документы. Все было на своих местах, даже халат, в котором она была вчера, и туфли без каблука. Не было лишь его футболки, кроксов и ветровки. «И куда ты в таком виде пошла?» Вопрос был задан самому себе, но предчувствие закралось нехорошее. Надо было что-то делать. Не сидеть и не смотреть на чемоданы Лины, а идти и искать ее, а когда найдет, подвергнуть жестокому наказанию. Потому что нельзя так пугать уже немолодого мужчину своим исчезновением в неизвестной местности. Медведев нашел свой телефон, проверил уровень батареи. На всякий случай достал из чемодана телефон Элины. Он был выключен. И если бы она хотела сбежать, то точно не оставила бы его. Закрыв дверь, спрятал ключ в то место, где взял, и по тропинке широкими шагами пошел в деревню. Но не пошла же она реально в лес за грибами, ягодами и цветами. Это вообще не в привычках Элины гулять по лесу. Или Медведев многое о ней не знает. Преодолев за максимально короткое время расстояние до деревни, Тимофей уже входил во двор Тамары Павловны. Ее дом был первым, и судя по тому, что Элина была знакома с этой женщиной, он сделал предположение, что девушка могла пойти к ней. В конце концов, у них была какая-то история с козой, которую, кстати, Тимофей так и не встретил. «О, Фёдор, привет! Где бабушка?» «Привет, дядь Тимофей. В доме она. А твои дела как?» Тимофей сорвал с головы парня красную бейсболку, потрепал по волосам и вернул ее на место. «Ай, ну чего ты?» Парень поморщился, поправляя головной убор. «А она классная». «Кто?» «Девушка твоя, красивая». «Ты видел ее? Где она?» Тимофей напрягся. «А где она должна быть?» «Нет, я не видел». Фёдор поздно спохватился о том, что не надо было говорить никому, что он уже был в доме Хабарова. Бабушке он и так соврал, что пока еще никуда не ходил. «Так, Фёдор, с этого места поподробней. «Ой, Тимочка, мальчик мой любимый, как я рада тебя видеть! Вчера так и не довелось с тобой поздороваться. Срочно надо было в город уехать». Из дома вышла Тамара Павловна, вытирая фартук руки, улыбаясь. «А ты что здесь делаешь? Я тебе что сказала делать? Пойти и привести Региночку?» Живот скрутило, я в туалет, я быстро...» Фёдор хотел убежать, но Медведев схватил его за ворот кофты и остановил на месте. Все было крайне странно. Вранье Фёдора напрягало больше всего, он не умел врать. И это сразу было видно. Вертелся, как уж на сковороде. «Так, милые мои, все собрались, все смотрим на дядю и отвечаем на вопросы кратко и по делу. В доме была девушка, моя девушка. Длинные рыжие волосы, зеленые глаза. Очень красивая, зовут Элина. Где она сейчас?» Две пары глаз непонимающе смотрели на мужчину и моргали. Фёдор кашлянул, скорчил кислую мину. «Рыжую помню, помню, да. Открыла мне дверь, глаза выпучила, начала что-то говорить нелицеприятное, но я ее быстро успокоила. Я же мастер находить контакт, ты же знаешь, Тимофей». «Тамара Павловна, ближе к делу». Медведев терял терпение. «Я пойду, можно, бабуля? Живот сильно крутит». Фёдор снова скорчил физиономию. Схватился за живот, но Тимофей продолжал держать его за шиворот, никуда не отпуская. «Никто никуда не идет, пока я не узнаю, где моя Элина». «Нет у нас твоей рыжей красавицы. Нет ее у нас, Тима. Нету, не было и не приходила, я бы видела. Я Болтуса этого послала утром еще раненько, чтобы он привел мою Региночку, козочку мою любимую, а он так и не ходил. Фёдор, ты ходил или нет? Ну-ка, отвечай бабушке, иначе бабушка лишит тебя наследства. Зря я переписала на тебя вчера квартиру, ой, зря». Фёдор, получив леща, начал пререкаться с бабушкой. «Да и не надо было, я и не просил. Ты сама захотела, и не надо вот распускать руки, я тебе не мальчик для битья». На это можно было смотреть бесконечно, но Тимофей понимал, что время уходит безвозвратно. И если не начать принимать меры, то с лисичкой может что-то случиться. «Замолчали все. И говорим по очереди. Фёдор, я тебя слушаю». «Короче». «Приходил утром за козой. Девушка твоя сказала, что приведет ее сама. Ну, я и ушел, она просила никому не говорить». «Вот же паразит, какой наврал!» Тамара Павловна снова залепила Фёдору под затыльник. «Значит, не появлялась и не приходила?» «Нет, Тимочка, точно не было твоей рыжей». «А ты чего стоишь? А ну живо искать козу, чтобы весь лес прочесал и привел мне Региночку!» Фёдор энергично закивал, кинулся выполнять бабкины указания. Тимофей последовал за ним, ища в телефоне контакты нужных людей, потому что понимал, что одному ему лес не прочесать. «Ты иди, а я по деревне пробегусь. Может, где твоя рыжая и найдется. «Хорошо, Тамара Павловна, спасибо». Тимофей остановился на пригорке, где была хорошая связь. «Марк Петрович, добрый день. Помощь ваша нужна. Очень срочная. Человек пропал».